Глава 29. Дует щеки с обидой, и, если честно, я ее прекрасно понимаю в этот момент, но не поздновато ли просить ей к себе внимания от меня? Понятно, что Сашка и дальше игнорит потребности дочери, откупаясь от нее деньгами. Полагаю, что если Кирилл и позвонил сначала папе, то, как и я, нарвался на длинные гудки. Только сейчас подмечаю, что на ней надета короткая юбка и полупрозрачная кофта, которая мало что скрывает. Да и макияж, боже, яркий настолько, что аж добавил ей лишние пару лет, смело можно спутать с совершеннолетней. «Даже если бы я не вернулась домой сегодня, кто-то бы это заметил!» Продолжает она злиться, выплескивая наружу детское разочарование. «Но ты ведь знаешь, что твой отец занят на работе, а ты уже далеко не маленькая девочка и должна понимать, что можно делать, а чего категорически не следует. И просто радуюсь, что Веронике в клубе подвернулся Зуев. Я уже давно остыла и четко осознала, что за ситуация произошла на самом деле. Наверняка Ника специально сбежала из дома в поисках проблем и своей жертвой выбрала Кирилла. Ну а он, к счастью, оказался неморальным уродом. Страшно до мурашек по коже подумать, что реально могло произойти с Никой в том клубе. «Раньше так не было. Раньше у папы всегда на меня было время!» — кричит с обидой. Я же горько улыбаюсь. «Потому что раньше я буквально вынуждала Сашку хоть час личного времени уделять дочери. Но, понятное дело, Нике это не говорю, чтобы еще больше не огорчить подростка. Сегодняшний выбрык был как крик души, чтобы просто привлечь к себе внимание. Плохо лишь то, что Саша его не услышал и вряд ли уже осознает всю трагичность ситуации. «Это потому что ты ушла!» — винит меня, словно нашла удобную жертву. «Это не так», — трясу головой в отрицании. Ника меня даже не слышит. «Почему вокруг тебя все должны плясать? Я тайком подслушала, как бабуля папе на днях целый вечер зудела над ухом, чтобы он не был идиотом и вернул тебя, что ты слишком ценная для бизнеса, и папа будет полным кретином, если реально позволит и дальше работать тебе у Арсеньева. Но ведь это я для них ценная, разве нет?» Пялюсь на малышку широко распахнутыми глазами и пытаюсь уложить полученную инфу в голове. С одной стороны, можно смело подумать, что Вероника по наивности и обиде лупанула мне секрет. С другой же стороны, она ведь точно поняла суть разговора и то, что он не должен был выйти за стены дома Краевских. В любом случае, я не удивлена. Скорее, лишний раз убедилась, что все сказанные слова Саши тогда на заправке – ложь. Но что же мне делать с Никой? Почему она, блин, все еще явственно тянется ко мне, но при этом все равно выпускает иголки и ранит словами? Я разрываюсь на части от противоречий в груди. Тем не менее, не могу выдавить из себя обещание и дальше присматривать за Вероникой. Но меня все еще до ужаса волнует, что ребенок предоставлен сам себе, и от этого становится невыносимо больно. «Иди домой и...» Не успеваю договорить, нас ослепляет светом фар, а в следующую секунду авто тормозит рядом. Присматриваюсь и, узнав машину, стану, но уже поздно срываться с места, да и Вероника все еще не вышла. Немедля, не теряясь, Саша рывком открывает незаблокированные двери с моей стороны, но его слова тонут в довольном визге дочери. «Папа, ты приехал!» Он застывает, пялится на меня с недоверием, но медленно фокусирует взгляд на дочери, моргает, трясет головой, словно пытается понять, мираж или реальность? Так его, оказывается, даже дома не было. Снова по отелям с любовницей зажимался. Не изумлюсь, если так и было. Зато неудивительно, почему же трубку не брал. А что здесь происходит? Рассерженно гремит на весь салон, когда снова утыкается в меня глазами. Теперь там даже не вопрос, упрек. Да такой жирный, что из него смело можно сварить наваристый бульон. Ника не спешит объясняться перед отцом, но вылезает из машины и ныряет в объятия Саши. И я бы могла прямо сейчас сорваться с места, но бывший словно знает мои действия наперед, удерживает рукой дверцу, не позволяя мне ее захлопнуть и сбежать. «Иди в дом», — отрывает от себя дочь и подталкивает в сторону дома. «Мне нужно поговорить с Мирой». Она покорно шагает, и как только оказывается за воротами, Сашка больше не медлит. Замечаю, насколько резки его движения. рывком вытягивает ремень безопасности из пазов, после чего меня с силой вытаскивает из машины, а следом глушит мотор и забирает ключи. Дверь захлопывает с явным намеком, что аж подпрыгивай на месте. Настолько звук резанул по ушам. «Я так понимаю, ты наконец-то все осознала и решила вернуться домой?» Не спрашивает, а утверждает и сразу продолжает. «Пошли, я как раз голодный. Уверен, что Ника тоже ничего не ела. Быстро что-то приготовишь нам». Тянет меня за собой, но упираюсь ногами в асфальт, чем торможу бывшего. «А ты не хочешь спросить для начала, почему же в 11 вечера твоя дочь сидела в моей машине, а не спала у себя в постели? Хоть видел, как она была одета и накрашена? Не хочешь спросить, откуда я ее такую нарядную забрала?» Злюсь так ярко, что могу осветить яростью весь район, но Сашка не видит проблемы. «Ну, погуляла с друзьями, что тут такого? Не ты ли должна следить за дочерью?» «Я?» — смеюсь с отчаянием добрызнувших слез. «Серьезно? Ника твоя дочь. Она хочет твоего внимания, не моего. И уж точно не я должна срываться посреди ночи на звонок от какого-то мужика с требованием немедленно забрать взбалмошного девчушку из клуба, пока с ней не приключилась настоящая беда. Хоть понимаешь, чем этот вечер мог для нее закончиться?» Я ждала шквала или бурю эмоций, но равнодушие стало неприятным сюрпризом. Любой адекватный отец отреагировал бы на мои слова звенящей яростью. Может, даже попытался грубостью выяснить, кто обидел Нику и что же случилось, и почему она вообще поперлась в клуб. Но Саша лишь закатил глаза и цокнул языком, будто Ника очередную двойку получила. «Ты занималась ее воспитанием, так что претензии высказывай себе». У меня на секунду пропал дар речи. Ему аж настолько пофигу! Он просто схватил меня за руку и потянул в дом, чтобы я приготовила, черт подери, ужин! Взбрыкиваю прямо перед дверью, вырываю свою руку из стального захвата, но не могу промолчать. «Ты точно ее отец?» «А что?» — ухмыляется мне в лицо и бросает равнодушно. «Тест ДНК показать?» «Мне все равно, твоя она или нет, но ты ведешь себя как равнодушный сосед по отношению к своей дочери». Смеясь, он отмахивается от моих слов, как от надоедливого комара. «Я уже сделал для нее больше, чем нужно. Оставил у себя, раз уж ее мать не нагулялась и свалила. Ника живет в достатке и имеет все, что только пожелает. На ее месте я бы был как минимум благодарен и послушен, чтобы случайно не лишиться всего по щелчку пальцев». Нет слов, я поражена до глубины души, и мне хочется верить, что Ника сейчас сидит за компом в наушниках и не слышит этого ужасного разговора. Передергиваюсь от отвращения, думая о том, как бы Сашка вел себя с нашим ребенком, если бы ему суждено было родиться. Так же наплевательски? Нет уж, хватит с меня на сегодня. «Отдай мне ключи от машины», — протягиваю ладонь, хотя понимаю, что это гиблое дело. «С чего бы?» — хмурится, но рукой тянется к двери, открывает и жестом намекает, чтобы я вошла. «Каким бы ухищрением ты ни прибегал, я не вернусь к тебе. Я одного понять не могу. Раньше ты не был настолько жадным и циничным. Неужели большие деньги испортили тебя настолько, что плюешь на моральные ценности? Ну ладно я, но ты даже дочь унижаешь. Разве она это заслужила?» «А сама что, святая? Давно крутишь шашни с Арсеньевым? Решили на пару с ним меня потопить? Я не дам тебе развод, и ему не позволю забрать то, что принадлежит мне по праву». «Я не вещь и никому не принадлежу. Ты отдашь мне ключи?» Вижу ехидство в его глазах, но не отступаю. «Или мне написать заявление на угон машины? Напомню, она оформлена на меня. Хочешь проблем с полицией?» Нехотя, но отдает мне ключ. Лицо при этом красное, что аж скоро пар из ушей повалит. Но Сашка молчит, наверное, чтобы не забить последний гвоздь в собственный гроб. Он и без того уже много наговорил. Так просто уже не отмоется при всем желании. Ухожу подальше от цинизма и грязи, но меня догоняют ядовитые слова. «Это еще не конец!» Врезаются осколками в спину, но пофигу, правда. Нику жалко, но что я могу? Только посочувствовать. Как ни странно, но в квартире Арсеньева чувствую себя уютно и защищенно, будто над дверью висит блок от проклятий плохих людей. Едва устало падаю на диван, как тут же пиликает телефон. «Ты уже дома? С Вероникой все хорошо?» Улыбаюсь, пока читаю сообщение от Глеба. А ведь удивительно хотя бы то, что он интересуется чужим ребенком, в отличие от Сашки. И даже без лишних слов поехал со мной, еще и ударил инвестора. «Спасибо, что помог мне. Я ценю это. Ника в порядке. Но что насчет Зуева? Следует ли мне срочно найти ему замену?» «Ни о чем не переживай. Главное, что ни он, ни кто-либо другой девочке не навредил. Она отделалась легким испугом». Грудь от его слов за секунду наполняется теплом, и улыбка сама сияет на лице. Нежность уже плескается волнами, подталкивая меня к действиям. Я хочу так много написать ему, что палец зависает над клавиатурой. Эмоционально я перегружена, и сейчас могу наделать ошибок, за которые потом будет стыдно. Спокойной ночи. Отсылаю лаконичный ответ и врубаю режим полета. Я должна поспать и остыть, а уже потом думать, что делать и как благодарить. И неплохо бы извиниться перед Зуевым. Все же он, можно сказать, спас Нику и ни за что получил от Глеба удар в челюсть.